Часть первая. Нигилизм. Глава первая. Нигилизм как следствие бывшего до сих пор в ходу толкования ценности бытия. Второе. Что обозначает нигилизм? То, что высшие ценности теряют свою ценность? Нет цели? Нет ответа на вопрос «зачем?» Третье. Радикальный нигилизм есть убеждение в абсолютной несостоятельности мира по отношению к высшим, из признаваемых ценностей. К этому присоединяется сознание, что мы не имеем ни малейшего права признать какую-либо потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы божественным, воплощенной моралью. Это сознание есть следствие возвращенной правдивости. Следовательно, само оно — результат веры в мораль. Четвертое. Какие преимущества представляла христианская моральная гипотеза? Во-первых, она придавала человеку абсолютную ценность, противоположность его малости и случайности в потоке становления и исчезновения. Во-вторых, она служила адвокатом Бога, оставляя за миром, несмотря на страдания и зло, характер совершенства, включая сюда и свободу, зло являлось полным смысла. В-третьих, она полагала в человеке знание абсолютных ценностей и тем давала ему именно для важнейшего адекватное познание. В-четвертых, она охраняла человека от презрения к себе как к человеку, от восстания с его стороны на жизнь, от отчаяния в познании она была средством сохранения. Инсумма. Мораль была великим средством для противодействия практическому и теоретическому нигилизму. Пятое. Но среди тех сил, которые возрастила мораль, была правдивость. Это последнее, в конце концов, обращается против морали, открывает ее телеологию, ее корыстное рассмотрение вещей, и теперь постижение этой издавна вошедшей в плоть и кровь изолганности, от которой уже отчаивались отделаться, действует прямо как стимул. Мы констатируем теперь в себе потребности, насажденные долгой моральной интерпретацией, потребности, представляющиеся нам теперь потребностью в неправде. С другой стороны, это те самые потребности, с которыми, по-видимому, связана ценность, ради которой мы выносим жизнь. Этот антагонизм не ценить того, что мы познаем, и не быть более вправе ценить ту ложь, в которой мы хотели бы себя уверить, вызывает процесс разложения.